Извечный конфликт отцов и детей. В любом рассуждении нетрудно найти перекос в ту или иную сторону и закричать «Ату, авторов! Ату!». Если утверждать, что родители имеют полное право принимать решение, как они будут воспитывать своих детей, ибо именно родители решают, появиться детям на свет или нет, а посему обладают священным правом на их воспитание по своему усмотрению. Нам возразят, что с таким мракобесием нам бы в Римскую империю, где отец семейства имел над своими детьми практически полную власть. Если же мы возьмемся утверждать, что ребенок – уникальная личность, что ему и только ему принадлежит право решать, как воспитываться, то тут же получим горячие обвинения в раскачивании лодки, провоцировании конфликта между поколениями, разрыве духовных скреп и прочих деструктивностях. Хотя осмысленное принятие решения о рождении ребенка – своего рода долгосрочный проект, и вполне можно ожидать, что родители имеют определенные представления о том, как они хотели бы этого ребенка воспитать. Если, конечно, мы верим, что действия людей не спонтанны и хаотичны, а хоть сколько-нибудь осмысленны в плане деторождения. Как водится, правы обе стороны, поскольку перекос в ту или иную сторону нежелателен. Скорее, решение о методах и целях воспитания должно приниматься родителями и детьми совместно на основе уважительного обсуждения, внимательного рассмотрения и оценки способностей и склонностей, оценки промежуточных результатов, построения и корректировки совместных планов. Поскольку в это сотрудничество маленький ребенок входит не на равных условиях, в силу своей естественной возрастной незрелости, то бережный родитель принимает этот факт во внимание и не оказывает излишнего давления на решения, принимаемые совместно с ребенком. Он приучает ребенка к аналитическому рассмотрению различных вариантов, к оценке плюсов и минусов. Все это действовало бы вполне сносно, если бы родители были рациональными, взвешенными людьми, а дети, в свою очередь, тоже вполне разумными, развивающимися индивидами. Короче, если бы люди не были людьми. На самом деле все обстоит гораздо печальнее. В детях буквально биологически заложен динамит восстания против родителей, не говоря уже об эдиповых комплексах и прочей психологической отраве. Данный комплекс характеризуется двойственным отношением ребенка к своим родителям. Он одновременно любит и ненавидит каждого из них, боготворит их и желает им смерти. Хочет быть похожим на них и боится быть наказанным за свои бессознательные желания. Вместо уважительного обсуждения все выливается в тот или иной перекос, и даже если создается временная видимость согласия, то она очень скоро будет нарушена. Ребенок рано или поздно восстанет и станет все делать назло, причем часто даже себе во вред. Люди достигли высот показухи, и поэтому кажется, что они, как, впрочем, и их дети, представляют собой вполне разумных существ. На самом деле это не так, и поэтому неудивительно, что проблема взаимопонимания родителей и детей существует с незапамятных времен. Каждый из нас не раз в жизни имел сложности с принятием и пониманием позиции как старшего, так и младшего поколения. Аналогично, рано или поздно любой родитель сталкивается с непониманием и упрямством собственных детей. Как любой социальный конфликт, конфликт поколений и функционален, и дисфункционален одновременно. С одной стороны, он способствует прогрессу общества, потому что если все время делать все по-старому, то не возникнет ничего нового. С другой стороны, конфликт создает множество проблем и конфликтующим сторонам, и социальному окружению, и процессам, происходящим в обществе. Конфликт поколений может перерасти в социальную проблему, нарушающую нормальное функционирование социума. Американский социолог Фойер писал, что конфликт поколений является универсальной темой человеческой истории. Он основывается на самых изначальных чертах человеческой природы и является, может быть, даже более важной движущей силой истории, чем классовая борьба. Традиционно зрелость ассоциируется с мудростью и доброжелательностью, что и составляет сущность социальных ожиданий по отношению к старшему поколению. Но злоупотребление мерами социального контроля, навешивание ярлыков, следование клише обыденного сознания «в наше время молодежь была лучше» не соответствуют ожиданиям, оскорбляют и нервируют молодежь и не способствуют установлению взаимопонимания между поколениями. Факторы, вызывающие недовольство и напряжение, инициирующие конфликт со стороны старшего поколения, включают интригующее или даже подчеркнуто пренебрежительное отношение молодежи к старшим, некоторые элементы молодежной субкультуры, такие как молодежный сленг, манера одеваться, прически, отдельные формы поведения, музыкальные предпочтения, формы досуга, способы развлечения и так далее. При этом не учитывается тот факт, что принадлежность к молодежной субкультуре – это явление возрастное, временное и переходное. Включение во взрослую жизнь, задачи построения карьеры и семейной жизни обуславливают приобщение молодых людей к культуре социального окружения и мира старших. Более того, враждебное отношение в наибольшей степени проявляется именно к собственным родителям. Многие из нас замечали, что от нас наши дети порой не согласны принять элементарные истины, в то время как от наших друзей и знакомых нашего возраста спокойно и даже охотно их принимают. Мы также заметили, что родителям гораздо труднее учить собственных детей, чем перепоручать это другим взрослым. В этом, между прочим, заключается одна из основных проблем домашнего обучения. Проблема конфликта поколений известна давно, и благоразумное государство всегда старалось сгладить и свести на нет подобный конфликт, вставая на сторону старшего поколения и лишая молодежь легитимации вести себя агрессивно по отношению к старшим. В наши времена особенно западные государства узрели в конфликте между поколениями возможность атомизировать общество, сделав индивидов менее защищенными. Разрушая семьи, в которых естественным образом имеет место тесная связь поколений, современное общество получает более беззащитных, легко манипулируемых индивидов. Нетрудно втереть молодежи что угодно, если молодежь не может посоветоваться со старшим поколением, потому что отношения с ним испорчены и уважение отсутствует. С другой стороны, и молодежь уже не может рассчитывать на помощь и поддержку старших. По крайней мере, таковы реалии благополучных западных стран, где все реже встречается взаимопомощь между поколениями, и их отношения в лучшем случае сводятся к формальным застольям 2-3 раза в год, и все чаще встречаются случаи полного разрыва отношений на долгие годы. Парадоксально, пандемия коронавируса только усилила размежевание между поколениями. Чего уж скрывать, некоторые с тайной радостью восприняли запреты на встречи с престарелыми родственниками. Почему такое положение выгодно современному обществу? Потому что так общество не является монолитом. Разбивание подчиненных индивидов на группы и плохо связанные категории – прекрасный пример старого принципа «разделяй и властвуй». Причинами конфликтов поколений в семьях являются и вредные привычки, такие как алкоголизм и наркомания, компьютерная игромания, а также иждивенчество, стремление прожить за счет близких родственников, несправедливое распределение семейных обязанностей, бедность, низкий уровень обеспеченности жилой площадью. Конфликт поколений в семьях порождает масштабные социальные проблемы, такие как дисфункция семейных отношений, домашнее насилие, детская безнадзорность, преступность, распад семей и другие. Социальные проблемы не возникают сами по себе. Чаще всего они являются результатом каких-либо исторических потрясений или изъянов в функционировании социальных институтов. Конфликт поколений, негативное отношение молодого поколения к старшему формируется в значительной степени социальной политикой государства по отношению к возрастным категориям населения. Отношение к пожилым людям как к ненужной части общества, вытеснение их на периферию социальной жизни является одной из доминирующих социально-политических тенденций в современной России. Очевидный и убедительный аргумент – это низкий уровень пенсионного обеспечения, снижение экономического и социального статуса старшего поколения. Как пережить родительское разочарование, разбитые надежды? Столько сил и средств потрачено впустую. Пожалуй, одно из самых распространенных восклицаний родителя, чьи надежды на будущего его ребенка не оправдались. А имеем ли мы вообще право на такие надежды, и что делать, если они рухнули? Пишет журналистка Анна Кудрявская-Панина. Большинству родителей такая причина, как потеря детского интереса, не просто покажется недостаточной, она и причиной-то не покажется вовсе. Как бросил кружок? Как это уйти из музыкальной школы за 2 года до выпуска? Что значит «не буду поступать на юридический, хочу быть стюардессой»? Выйти замуж за Сашку? Да только через мой труп. Практикующие психологи, социальные работники и священники могли бы рассказать огромное множество невероятных историй на эту тему. Когда родители не могут смириться с тем, что дети не оправдали возложенных на них надежд и давят, ломают, не дают идти своим путем, а потом, когда дети все же делают по-своему, никак не могут справиться с постигшим их разочарованием. Что же движет всеми нами родителями, когда мы навязываем детям свое представление об их прекрасном будущем и настойчиво стараемся причинить им добро? А ничего хорошего, как это ни прискорбно. Нами движут наши собственные страхи, амбиции, стереотипы, установки и чувство вины. Что скажут люди? «Я не смог поступить в Бауманку, пусть у сына или дочери получится». Быть парикмахером непрестижно. В нашей семье все оканчивали только МГУ, какой строительный вуз. Я не оправдала мамины надежды, не стала балериной, ушла из училища. Она не имеет права бросить музыкалку, потом будет жалеть, как я. И так далее, и так далее. Одним словом, мама знает, как надо, мама жизнь прожила и твою проживет. Может ли из такого сомнительного набора сложиться что-то дельное? Очень вряд ли. Какие надежды родителей чаще всего не оправдывают дети? Не так хорошо учился, не туда поступил, бросил секцию, кружок, школу, вуз, не там работает, не на той женился. Только вот почему мы решили, что наши дети делают не то и не так? Откуда берутся наши ожидания? Из очередной установки, принятой в обществе. Дети неразумны, они не знают, как лучше, без нас они не справятся, их надо направлять, наставлять, иначе они собьются с верного пути и не придут к успеху. Успеху, который успехом считаем мы, взрослые, а вовсе не они сами. Родителей пугает самостоятельность ребенка в выборе, их вообще многое пугает, они руководствуются внешними ориентирами, потому что их собственные не сформированы или сломаны, и они из благих побуждений как раз и не дают ребенку выстроить внутренние ориентиры. Замкнутый круг. Чем выше ожидания родителей, тем сильнее стресс, которому они подвергают собственного ребенка и самих себя. Вот что говорят неоправдавшие надежд дети. «У меня все так, как хочется мне. В чем-то я ошибалась, потом исправляла. Мама с папой считают, что я живу в нищете и горе. Я не ощущаю ни нищеты, ни горя. Просто их надежды – это был всего лишь один из вариантов. Я выбрала другой и была изгнана из дома, но окей. В итоге все хорошо, и мы даже общаемся с родителями, но они в упор не видят, что можно сделать свой собственный выбор, и он может оказаться самым лучшим для тебя. Я ребенок, который не оправдал надежд. С не тем человеком живу счастливо 20 лет. Тот институт мне даром не нужен. Уехала жить в деревню и пасу коз, о боги. Как итог, с родителями почти не общаюсь. Потому что это моя жизнь, и я живу ее так, как нравится мне. Мама измучила меня попреками и недовольством. Результат – полный разрыв отношений. Такое давление невозможно выдерживать. Если не прекратите насаждать детям свои иллюзии, как им проживать их жизнь, дети или будут вам лгать безбожно, либо отвернутся от вас и сбегут при первой возможности. И счастливого им пути, если честно. Разрывают отношения и дети, не желающие продавливаться под родительские представления о них. И сами родители в наказание за черную неблагодарность отвергают оступившихся детей. Не слишком ли дорогая цена для наших надежд? Но не все способны противостоять давлению самых любимых и авторитетных в жизни людей, особенно в детстве. Именно так и привыкают жить, не слушая и не слыша собственных потребностей и желаний, руководствуясь чужими, внешними ориентирами и установками. Замкнутый круг номер два. Но все же, как справиться и пережить разочарование, если надежды были и не оправдались? Во-первых, живите своей жизнью. Ваше детство уже прожито, юность тоже. Не пытайтесь повторить или переиграть свой путь, заменив себя своим ребенком. Почаще вспоминайте, что ваш ребенок не вы, и принимайте его таким, другим. Не думайте, что без вашего указывающего перста он пропадет. Ребенок не деструктивное по натуре существо. Он способен стать самодостаточной личностью и без родительского поводка. Не надо идти по пути вашего ребенка впереди него или за ним. Идите рядом. И в конце концов разрешите ему выбирать и ошибаться, без страха быть вами отверженным. С другой стороны, авторы осмелятся утверждать, что нет человека, у которого бы не было каких-нибудь детских обид, претензий к взрослым, а чаще всего к собственным родителям, неважно в каких райских условиях бы не воспитывались дети. Словно бы существует специальный отсек в человеческом сознании под названием «детские обиды», и он не может пустовать, что-нибудь туда обязательно будет помещено. Причем с виду незначительные, глупые и необоснованные обиды могут восприниматься как настоящие катастрофы сначала ребенком, а потом взрослым, выросшим из этого ребенка. Как и в случае родительских разочарований, возникает иллюзия уникальности личной трагедии, и люди всерьез позволяют этим, по сути, глупостям и иллюзиям влиять на свои жизни. Первые обиды настигают нас в детстве, и мы сталкиваемся с тем, что не в силах управлять нахлынувшим на нас чувством горечи и отчаяния. Эмоции настолько сильны, что переживание их остается в памяти на всю жизнь, и справиться с ними, даже будучи взрослыми, тяжело. а иногда уже будучи взрослым и ища оправдания или просто объяснения своим нынешним истинным или мнимым неудачам, мы принимаемся копаться в детстве и, вспомнив какое-то событие, может и не особо нас расстроившее тогда, возводим в статус грандиозной обиды и поворотной точки отсчета, от которой все пошло не так. Гештальтисты охотно соглашаются со своими пациентами и закрывают гештальты. Самое важное свойство гештальта – стремление к завершению. Все это происходит на уровне подсознания, и обычный человек, не умеющий профессионально копаться в своей голове, всего этого просто не осознает. Однако некоторые незавершенные гештальты очень глубоко заседают в голове и преследуют нас, порой всю жизнь, накладывая свой отпечаток на поведение. Больше всего склонны к этому люди, подверженные меланхолии. Человек раз за разом вытягивает из памяти какую-то проблемную, так до сих пор и неразрешенную ситуацию, и она его терзает. Это может длиться годами, уходя корнями зачастую в самое детство. Вся загвоздка в том, что причина проблемности этой ситуации, незавершенность гештальта, нами попросту не осознается, что и мешает выйти из нее. Это как заноза, от которой мы чувствуем дискомфорт, но понять первопричину не можем. Гештальт-психология как раз и признана указать человеку на эту занозу и помочь от нее избавиться. Нет, даже не так. Не указать, а научить самим находить эту взаимосвязь и избавляться от таких душевных заноз в дальнейшем уже самостоятельно. Давайте вспомним свои детские обиды и попробуем предотвратить появление подобных чувств у наших детей – хотя, как мы уже отмечали, это вряд ли возможно. Что-нибудь все равно станет для них детской травмой, как бы мы ни старались. Вот вам пример разрушенной мечты. Александр, 41 год. В детстве мечтал о луноходе. Не знаю, как у меня возник образ желтой, круглой, механической машины на длинных ножках или гусеницах с заводным ключом. Я представлял, как он ездит по полу в моей комнате, как мы играем с друзьями с моим луноходом, как он стоит у меня на полке. Я просил маму подарить мне его на день рождения и Новый год 2 года подряд. Помню, как накопил денег, экономя на школьных завтраках и канцтоварах, и отдал их маме, чтобы она купила мне в городе луноход, но вернувшись, она сказала, что они не продаются». Мне было очень обидно. Но еще сильнее я обиделся, когда через месяц со своими одноклассниками сам оказался в городе и в детском мире увидел целый стеллаж с луноходами. Они были по разной цене, разных размеров. Я просто стоял и плакал от обиды. Понятно, что все купить детям невозможно, но следует четко различать прихоть ребенка от настоящей мечты. Понять это нетрудно. Обычный каприз или просьбу можно отложить или заменить чем-то. Ситуативное желание легко корректируется и не вызывает глубокой обиды. Детская мечта – явление сложное. Мечта не поддается коррекции с помощью условий или других предложений. Ребенок возвращается к ней постоянно. Мечтать можно не только об игрушке. Детские мечты касаются многих явлений жизни. Вещь-мечта, игрушка, велосипед, скейтборд, кроссовки и так далее. Путешествие, поехать на море, в какой-то город или страну, к бабушке, пойти в поход и так далее. Научиться чему-либо, танцевать, кататься на велосипеде, рисовать, играть в теннис и другое. Иметь животное в доме. Собаку, кошку, хомячка, рыбок. У истории Александра было продолжение. Будучи взрослым, но далеко не богатым человеком, он заметил, что сын мечтает о машине с пультом управления. Как-то Александр просто купил такую машину без повода, потратив на игрушку ползарплаты. Ребенок был счастлив. Игрушка до сих пор занимает почетное место в доме, но Александр все-таки не понимает, почему в его детстве ему не подарили немножко счастья. Каждый взрослый, описывая детскую мечту, при этом добавлял: «Но мама, папа сказала». А дальше целый перечень взрослых объяснений, от «у тебя и так игрушки некуда девать», до «вырастешь, заводи кого хочешь». Вот и вырастают взрослые люди с детскими нереализованными желаниями и обидами. Но уверяем вас, даже если вы будете удовлетворять каждую малейшую прихоть своего ребенка, обида все равно сформируется вплоть до того, что вырастя, он или она скажет: «Отец никогда не давал мне ничего захотеть по-настоящему. Он немедленно покупал мне все, что я хотел, как бы невероятны ни были мои запросы». Он сам считал себя обделенным в детстве и боялся даже в малой степени обделить меня. Но это лишило меня мотивации, не научило меня стремиться к цели и повредило мне во взрослой жизни. Теперь поэтому я с ним не общаюсь, потому что его эгоистические мотивы, основанные на болезненном опыте его детства, испортили жизнь мне. Можете себе представить, как обидно такому отцу наблюдать, как дети его друзей, которые плевать на них хотели в детстве, льнут к ним сейчас? Обидно, завидно, досадно, несправедливо. Страшнее всего сам такой задушенный любовью и вниманием ребенок, получающий все в детстве, решив, что это было неправильно, будет строг и скуп со своими детьми, у которых возникнут свои обиды. И так поколение, которым все разрешают и покупают, будет сменяться поколением, с которым обходятся наоборот. Бесконечный круг взаимных обид и упреков. А вот вам история из серии «Я никому не нужен». Анна, 38 лет. Мама родила меня в 18 лет. Вышла замуж, но молодая семья не очень-то нуждалась в ребенке, стремясь отдыхать и жить для себя. Чтобы мама училась, бабушка занималась мною, но она работала, так как до пенсии еще далеко. Поэтому мое детство проходило в детском саду с раннего утра до позднего вечера. В выходные меня перебрасывали от родителей к бабушке, где в лучшем случае мною занималась старенькая бабушка, которая только жалела меня, и все. Чаще всего мой выходной день сопровождался фразами «иди погуляй» или «займись чем-нибудь». Я не помню совместных прогулок с родителями, катания на санках, веселых игр, шопинга, и каждые выходные я смотрела в окно на счастливых сверстников, гуляющих с родителями, и плакала от обиды, хотя в этот момент мои родители были в соседней комнате. Как часто появление детей не укладывается в планы взрослых? Маленький человечек уже существует, а родители не желают подкорректировать свой жизненный путь, находя в нем только время для новых хлопот. В итоге ребенок ухожен, накормлен, обут и одет. От него откупаются игрушками и подарками, обеспечивают отдельную комнату только для того, чтобы он не путался под ногами. Родители заняты своими делами, бабушки с трудом успевают работать, справляться с бытовыми нагрузками и следить за молодыми родителями. Вот только о душе ребенка никто не думает. Такая проблема может быть не только у молодых родителей. Ненужный ребенок часто бывает в семье бизнесменов, публичных людей. Многие из них заводят детей, потому что этого требует общество и статус, а отсутствие внимания к малышу оправдывается занятостью. В провинции люди вынуждены уезжать в город, они не видят детей месяцами, чтобы заработать на жизнь. При этом родителям не всегда интересны успехи ребенка. Они не интересуются проблемами психологического характера. Со временем ребенок понимает, что его переживания никому не нужны, а значит, не нужен он сам. Обида может касаться только одного из родителей. Это чревато проецированием на отношение к полу в принципе. Детская обида из-за ненужности очень опасна своими последствиями. Недолюбленные люди вырастают патологически несчастными и в дальнейшем растят несчастных, недолюбленных детей. Ведь самое большое счастье в жизни – уверенность в том, что тебя любят. Но есть и обратный эффект, когда дети перелюблены, и они жалуются на родителей не с меньшим усердием. Так что важно понять, что претензии и обиды будут в любом случае. К сожалению, природа их скорее универсальная и биологическая, доставшаяся нам в наследство от наших шерстистых предков, но люди пытаются придать ей рациональный смысл, и получается ерунда. Ученые наблюдали две самки орангутангов в зоопарке в Честере, в Англии, и у них, у обоих самок, были в одном и том же возрасте детеныши, разница была месяц или два. И вот одна была очень заботливая мама, она без конца детеныша держала на руках, постоянно о нем заботилась, и он постоянно был у мамы, спокойной, не плакал, ничего. А вторая была небрежная мама. Она его откладывала очень часто на края гнезда, на землю около себя, и этот детеныш быстрее научился ходить, чтобы приползать обратно к маме, в отличие от того, которого мама постоянно опекала и оберегала. Потом, через год, мы видели, что поведение этих детенышей, физическое развитие этих детенышей как бы сравнялось, но тем не менее, в первый год жизни тот детеныш, которого мама оставляла очень часто самого, развивался намного быстрее, чем тот детеныш, которого мама постоянно держала на руках. И было видно, как существуют две самки, две педагогические системы. Но теперь вопрос, что лучше? Оберегать детеныша, чтобы с ним ничего не случилось, или наоборот, давать ему как можно больше свободы, чтобы он научился как можно быстрее ориентироваться в жизни? Ответ напрашивается сам собой. Эволюционно выгодно, чтобы родители и детеныши постепенно отдалялись и учились самостоятельности. Вот и срабатывает этот механизм отталкивания, который и ложится в основу конфликта между поколениями. Есть биологические виды, которые буквально прогоняют подросшее потомство. Люди же не хотят видеть эту биологическую основу своих конфликтов, принимая все за чистую монету и усердно делая из мухи слона. Вот вам пример рассказа с популярной жалобой об украденном детстве. Ольга, 45 лет. «У меня есть брат, с которым мы совершенно чужие люди. Я старшая в семье, а он моложе на 3 года. Вроде как немного, но в детстве мне постоянно давали понять, что я за него отвечаю. Я не могла играть с подругами, я должна была смотреть за братом. У меня была пара-тройка кукол, а у брата постоянно новые игрушки. Мне объясняли, что я взрослая и уже не нуждаюсь в игрушках, в 6 лет. Позже я не могла записаться в кружок танцев, потому что должна была забирать брата из садика, а потом из школы. В мои обязанности входило накормить обедом, погулять с ним, убрать в его комнате, проверить выполнение домашних заданий. Родители общались с братом только перед сном, давая мне 1,5-2 часа на собственные домашние задания. Мои детские воспоминания. Я и коляска с братом. Я везу брата на санках. Я плачу вечером от обиды за наказание родителей из-за неубранной постели брата. В народе говорят, что сначала нянька, а потом лялька. Но нельзя же понимать это буквально. Сколько бы ни было детей в семье, все они дети, их любят одинаково. Старшие дети должны помогать родителям присматривать за младшими, но только помогать, а не выполнять всю материнскую работу. Постоянная опека младшего брата у Ольги не вызвала материнских чувств, а напротив, стала причиной постоянно накапливающегося негатива. Дети могли бы вместе играть, веселиться, хранить секреты и получать одновременно за свое баловство. Но при этом они бы оставались детьми и к тому же единым ядром этой семьи – Но одного ребенка сделали слугой другого, фактически украв у него детство. Жизнь в семье была подчинена расписанию младшего, как будто старшего ребенка нет. Маленький ребенок, хотя он и старший, не понимает истинную причину такого отношения. Неудивительно, что весь детский негатив проецируется на брата. Он виновник всех бед и обид. Поэтому возникает стремление оградить себя от общения с братом. С годами придет осознание, что такое счастливое детство создали для девочки родители. Это не исправит отношений с братом, а усугубит отношения с семьей. С другой стороны, встречаются и другие крайности, когда подросшие дети напрочь отказываются помогать в уходе за младшими детьми. Мол, зачем родители нарожали? Что, им нас мало было? Ну, нарожали, сами и возитесь. Основа снова чисто биологическая. Здоровая конкуренция между братьями и сестрами. Но человеческая психика делает из этого трагедию всей жизни. Или вот еще классический пример, кого любят больше. Сергей, 38 лет. Мы с братом Погодки росли вместе. Я всегда был упрямым, молчаливым, поздно начал говорить, любил рисовать, писал стихи. А мой брат говорить начал рано, быстро проявил интерес к музыке и художественному чтению. На всех семейных ужинах брат был в центре внимания. В школе мама чаще всего ходила на собрания к брату, где во всеуслышание говорили о его победах на очередных конкурсах. Я тоже хорошо учился, но был неактивным, и победы мои были менее громкими. Выставки картин проходили за пределами школы, и их мало кто видел. Сначала брату стали покупать больше одежды, так как ему нужно было выступать. Потом мама из двух мероприятий стала выбирать то, где были публичные выступления брата. Правда, сначала она оправдывала это поддержкой, а потом и совсем не оправдывала. Не знаю, в какой момент, но я понял, что брата любят больше. Это было обидно. Некоторые родители любят детей за сходство с собой, другие, напротив, видят в детях черты родственников, отношение к которым негативное. Несмотря на все отличия и схожести, это наши дети, страдающие от подобного сравнения, поэтому нужно относиться к ним так, чтобы каждый ощущал себя любимым в семье, равным другим, независимо от цвета глаз, волос, способностей и успехов. Причин для неравной любви к своим детям может быть много. Но здесь нет их вины, и они искренне не понимают, почему родители, умея любить, не делают этого в отношении всех своих детей, деля их на любимых и нелюбимых. Они любят своих родителей и ждут такой же любви в ответ. Детская обида за недолюбленность чревата проецированием этого чувства на братьев, сестер и собственных детей. Она может перерасти в комплекс неполноценности, постоянное чувство вины. Все это не делает человека счастливым. Но поразительны случаи, когда оба ребенка утверждают, что были недолюблены, взаимно указывая на своего брата или сестру, утверждая, что их-то как раз любили больше. Такие случаи только показывают необъективность и даже надуманность многих обид детства. Особенно часто запоминаются несправедливые наказания. Андрей, 39 лет. Помните ручки многоцветные в магазине, одна с несколькими стержнями? Стоили они дорого, а жили мы небогато, поэтому мне такую не купили. У одноклассника была такая ручка. Я экономил на школьных завтраках, собирал по 10 копеек и купил себе ручку. И надо же было совпасть, что вечером накануне ручка пропала у одноклассника. Потерял. Его мама с утра подняла шум, и в школе начали проверять портфели. Ручку нашли у меня, ту, что я купил вечером. Меня обвинили в воровстве, а ручку забрали. Я плакал и объяснял, что купил вечером на скопленные деньги, маме побоялся сказать, чтобы не ругала за то, что в школе не обедал, а одноклассникам просто не успел показать чек, не сохранил, просто выбросив. Но никто мне не верил. Самое обидное, что родители не заступились. Они не поверили мне и в течение года игнорировали меня, называли вором, запрещали гулять и не купили собаку. Кажется, что вкус детских слез проникает через строки. Обидно. Во-первых, наказание было несправедливым. Во-вторых, ребенку не поверили самые близкие люди – родители. Можно сомневаться, но нельзя не верить своему ребенку. Несправедливое наказание приводит к тому, что ребенок теряет веру не только в людей в принципе, а в семью. Маленький мир дома перестает быть для ребенка крепостью, опорой, надеждой. Человек выходит в мир без стержня. А каждому нужно знать, что есть люди, которые всегда в тебя верят. Итог несправедливых наказаний – неверие самым близким. И, к сожалению, это на всю жизнь. Но знаете, что поразительно? Может оказаться, ручку рассказчик действительно украл, а сочинив оправдательную историю, сам в нее поверил. И так бывает. Как же сделать детей счастливыми? Увы, это практически невозможно. Бывает так, что детство проходит объективно, легко, весело и прекрасно, но потом человек начинает буквально высасывать из пальца детские травмы и обиды. И наоборот. Детство может быть довольно нелегким, а взрослый утверждает, что все было отлично. Ну а что родители лупили, так это даже хорошо, человеком вырос. Мы рассмотрели самые распространенные детские обиды. Кто-то, прочитав чужие истории, вспомнил себя. Кто-то задумался над поведением по отношению к собственным детям. Иногда, чтобы простить родителям детскую обиду, нужна целая жизнь. Иногда мы находим оправдание своим мамам и папам, но слишком поздно, когда обиды уже спроецировались на нашей собственной судьбе. Просто нашим родителям не хватило мудрости и гибкости, но мы не можем повторить их ошибок, потому что любим своих детей. Но, увы, понимание того, что детские обиды – неизбежный фактор, имеющий глубокое биологическое назначение – оттолкнуть поколение и сделать молодых самостоятельными, может быть гораздо более действенным средством для того, чтобы объективно взглянуть на свои отношения с родителями и детьми. Хотя, конечно, понимание биологического значения боли не уменьшает боль. Детские обиды вовсе не досужие разговоры, они калечат души, ломают судьбы. О каком образовании и успехе можно говорить, если у ребенка засели такие занозы в душе, причем сам он их осознать не может? Так как, если не допускать, то хотя бы уменьшить детские обиды? Разграничьте серьезные и несерьезные обиды. Некоторые дети очень обидчивы и пребывают в таком состоянии постоянно, манипулируя взрослыми. Учитесь различать, насколько глубоки детские эмоции. Выводите детей из такого состояния шутками или играми. Любите своих детей одинаково, не демонстрируя превосходство одних по отношению к другим, не ставьте их в пример друг другу. Даже если кажется, что от этого может быть очевидная сиюминутная польза. Особенно сложно, когда дети разного возраста. Тогда у них разные ограничения, возможности и привилегии. Не подчиняйте жизнь одного ребенка полностью интересам других детей. Не делайте из ребенка слугу и не лишайте его детства. Доверяйте своим детям, предпримите сотни попыток оправдать своего ребенка, прежде чем наказать его. Да и кто из нас в детстве не воровал хотя бы раз? Кто ответит отрицательно, наверняка подавил в себе эти воспоминания. Не делайте из мухи слона, объясните, что так делать не надо. Расскажите о своем опыте и как вы сами решили в детстве эту проблему. ни в коем случае не навешивайте на ребенка ярлык «вор», «лгун» и так далее. Будьте волшебником для ребенка, исполняйте его мечты, правда, для этого нужно научиться отличать их от ситуативных желаний, чтобы не баловать ребенка, и сбалансированно научить его достигать своих целей самому. Будьте рядом с ребенком при малейшей возможности, разговаривайте с ребенком по всякому поводу, не заменяйте общение с ребенком интернетом или телефонными разговорами, проводите с детьми выходные и праздники, потому что эти моменты они будут помнить всю жизнь. Мы все родом из детства. Наша жизнь является проекцией детских желаний и стремлений. Детские обиды лежат на плечах тяжелым грузом, не давая двигаться вперед. Уберегите детей от обид, и вы увидите, как легко они пойдут по жизни, опираясь на ваше доверие, мудрость, силу, поддержку, на свое счастливое детство. И главное, будьте готовы к тому, что дети все равно обзаведутся обидами на вас. И это не потому, что вы плохие или они. В этом заключается наша биологическая природа, унаследованная от животного мира. Разделение поколений имеет некоторый положительный эффект и в человеческом обществе. Молодое бунтарство нередко позволяло достигать чего-то нового, хотя в основном занималось бездумным разрушением хорошо проверенного старого и наступанием на одни и те же грабли. При всем при этом, не станем забывать, биологическая основа конфликта поколений очевидна. В сообществах приматов молодые самцы находятся на самой низкой иерархической ступени, пока не разворачивается острый конфликт, и старый вожак не оказывается поверженным или изгнанным, и воцаряется новый альфа-самец из молодых. Но мы же, черт возьми, не совсем обезьяны. Нет ничего глупее, чем будучи молодым, как мы уже только что сказали, наступать на те же грабли, отметая опыт предыдущих поколений. С другой стороны, старшему поколению весьма недальновидно полагать, что их опыт 40-летней, а то и полувековой давности может быть вполне применен в столь быстро меняющемся современном мире. Не хватает мудрости и терпения как старшим, так и молодым, а общество, которому надоели за столетия эти дрязги между поколениями, потирает руки, приговаривая: «А давай-ка извлечем из этого конфликта пользу». Представьте себе, если бы семья была дружной, крепкой социальной ячейкой, где все поколения действовали согласованно, разумно распределялись и передавались ресурсы. На Западе все чаще родители не оставляют наследство детям и никак им финансово не помогают, пытаясь выпихнуть из дома в 18 лет. Для общества потребления, политических авантюр и тотального отупления населения дружная семья – враг, тот самый Карфаген, который, как водится, должен быть разрушен. И когда дорогой наш читатель задумается в очередной раз, что же пошло не так в его семейных отношениях, не спешите винить себя. У отдельного человека практически нет шансов выстоять против биологических начал и активного влияния общества. Фиаско становится лишь вопросом времени, и готового решения проблемы, увы, нет.